Глава четвертая. Целый час Марина простояла перед платяным шкафом, выбирая, что надеть, и с ужасом осознала, что нечего. Только это было необычное женское «нет ничего нового». Оказалось, что ее гардероб катастрофически не подходил к той задаче, которую она сейчас ставила перед собой. Разумеется, Марина должна была выглядеть на переговорах строго, по-деловому, чтобы вызвать доверие и доказать серьезность планов. Но тут же вспоминались советы Лены о женском обаянии. Как раз для выполнения второй части обычный рабочий гардероб Марины не подходил. Летняя жара осложняла ситуацию. В итоге Марина остановилась на комплекте из темной юбки-карандаш и белой блузки, пусть и непрозрачной, но такой тонкой, что очертания нижнего белья проступали через ткань достаточно красноречиво. Марина планировала усилить свою привлекательность, расстегнув перед встречей пару лишних пуговиц. Так как времени переодеться для поездки в клуб у Марины бы не осталось, она пришла на работу в выбранном варианте. Платон Андреевич на фривольный вид соперницы среагировал сразу и после планерки не приминул сделать замечание. «На нашем предприятии введен дресс-код», — напомнил менеджер по оптимизации. «Он распространяется на всех». «То, что я не ношу любимый вами серый цвет, не значит, что я нарушаю дресс-код», — парировала Марина. «Дело не в цвете». Менеджер по оптимизации привычно спрятал глаза в мониторе компьютера. «Тогда в чем?» — спросила Марина, вынуждая озвучить то, что его действительно смутило. «В ткани? В фасоне?» — попытался оправдать свои претензии Платон Андреевич. «А вы заметили, в чем, например, сегодня пришла секретарь дирекции? Почему вы ей не напоминаете о дресс-коде, раз уж он один для всех?» «И в чем?» Задумчиво проронил менеджер по оптимизации, пытаясь вспомнить. «Вызовите ее в кабинет», — предложила Марина, — «и сами оцените, чтобы не казалось, будто я повлияла на ваше мнение». Платон Андреевич взялся за телефон. «Людмила, зайдите ко мне». «Нет, ничего не нужно». «Нет». «Или...» Менеджер по оптимизации тихо бросил Марине. «Хотите кофе?» «Не хочу», — непримиримо ответила та. «Меня работа ждет». Секретарь вошла в кабинет и тут же стала объектом пристального внимания обоих со-руководителей. Людмила не подвела. В этот день на ней красовалось темно-зеленое платье, которое заканчивалось существенно раньше, чем предписывали правила. Выглядела секретарь хорошо и знала об этом, поэтому в первые секунды приняла общее разглядывание за восхищенный интерес. «Вы правы», — признал менеджер по оптимизации спустя минуту созерцания, а потом обратился к секретарю. «Людмила, советую вам еще раз перечитать распоряжение о дресс-коде. Ваша одежда не соответствует установленным правилам». «Чем же?» — обиженно выпалила секретарь. «Во-первых, длиной», — начал объяснять Платон Андреевич, однако его прервали. «А во-вторых, наверное, фигурой, которой кто-то завидует», — гневно произнесла Людмила, и это уже был камень в огород Марины. «Не ожидала, что в нашей организации будут процветать доносы и ябеды». «Здесь ни то и ни другое», — спокойно возразил менеджер по оптимизации. «Теперь правила устанавливаются одни для всех, им необходимо следовать». В это время Марине позвонила на мобильный телефон мастер раскройного цеха, Журавская. «У нас проблема», — сообщила она. «Подходите, пожалуйста». По напряжению голоса мастера Марина поняла, что случилось нечто более серьезное, чем несоблюдение дресс-кода. «Извините, срочно нужно в раскройной цех», — заявила виновница разгорающегося конфликта и упорхнула. В цехе у одного из столов ее ждала целая делегация. Мастер, настильщицы и кладовщик, все с крайне озабоченными лицами. «В чем дело, Лариса Михайловна?» — поинтересовалась Марина у Журавской. «Нехватка ткани», — сообщила мастер. «В этом рулоне не хватает 20 метров». «Вы уверены?» «Смотрите сами, сколько должно быть слоев на настиле из рулона». Мастер показала технологическую карту раскроя. И сколько мы имеем при полностью разложенном рулоне? Марина и Журавская вместе пересчитали тканевые платы, нехватка была очевидной. «А что на маркировке рулона? Может, он изначально меньшей длины?» — предположила Марина самое простое объяснение. «Нет, сведения на штампе полностью сходятся с технической документацией и накладной отпуска со склада», — ответила мастер, показывая свисающий со стола край ткани с проштампованной биркой. «Если маркировка здесь, значит, отрезать часть никто не мог», — произнесла Марина. «Что с упаковкой? Рулон был упакован? Раньше не вскрывался?» «Все было целое», — подтвердила кладовщик. «По виду и по весу от других рулонов не отличался, я бы заметила». «Я заметила», — вмешалась в разговор одна из настильщиц. «Заметила, когда устанавливали рулон. Бобина у него не такая, как на предыдущих. Более толстая и диаметр больше». «А партия ткани одна?» — уточнила Марина. «Одна?» — в один голос ответили кладовщик и мастер. «Принесите бобины от предыдущих рулонов», — попросила Марина. Розыск и сравнение провели комиссионно, совместно, и установили, бобины заметно отличались. Исследование пошло дальше, проверили остальные рулоны. Только один сверток оказался с тонкой бобиной, три других вызывали подозрения. «Давайте проверим еще один», — предложила Журавская. «Занимайтесь», — кивнула Марина, — «а я в отдел снабжения, вы же им еще не сообщали?» Получив отрицательный ответ, Марина отправилась продолжать разбирательство. «Товар поставили некачественный», — заявила Марина ведущему специалисту сектора снабжения. «Это еще сильнее затянет сроки выпуска. Необходимо немедленно связаться с поставщиком и потребовать дополнительно поставить ткань». «А я не удивлен», — меланхолично произнес руководитель сектора. «Поставщик для нас новый, абсолютно непроверенный, а по мнению московского руководства, очень подходящий. Конечно, я заявлю претензию, только по новым правилам и согласно подписанного контракта, сначала мы их пригласим для составления акта о недостатках товара. Подождем 3 дня, и если они не приедут, будем составлять самостоятельно, после чего напишем претензию». «Согласуем со всеми инстанциями, только после этого направим поставщику». «Сами понимаете, быстро тут не управишься. И вот если поставщик согласится, что наши претензии обоснованы, а на это у него целый месяц, то, возможно, он пришлет недостающие или же компенсирует недопоставку. Ну а если не согласится, наверное, будут затевать судебную тяжбу. Какой из этих вариантов вас устроит?» «Никакой», — резко ответила Марина. «Ткань нужна сейчас, а не через месяц и не через год. Мы уж пропустили срок отгрузки, а на эти модели у нас еще и партия под реализацию оговорена. Материал нам нужен безотлагательно». «Не получится. Теперь у нас четко прописанный корпоративными документами путь, и другого нет. Любые отклонения придется согласовывать». «А сделать дозаказ у другого поставщика, пока этот рассматривает наши претензии?» «План закупок на 3 месяца уже давно сформирован и закрыт», — напомнил руководитель сектора поставки. «Дополнение возможно только в исключительных случаях». «Это и есть исключительный случай». «Тогда его надо особо согласовывать. Если вы этим займетесь...» Снабженец выразительно посмотрел на Марину. «Ну и тогда на согласование со всеми службами, особенно с бухгалтерией и плановым отделом головного офиса, уйдет немало времени». «Прекрасная у нас оптимизация», — не удержалась Марина. «То ли еще будет», — вздохнул руководитель сектора снабжения. Следующим звеном стал менеджер по оптимизации. Секретарь появления Марины встретила злобным взглядом, но той сейчас было не до мелочей. Марина ворвалась в кабинет, который мечтала сделать своим, и удостоилась только короткого взгляда от занятого компьютером Платона Андреевича. «У нас проблема», — с нажимом заявила Марина, требуя большего внимания. «Производственная?» Не отрываясь от своих занятий, обронил менеджер по оптимизации. «Интересно, он там вообще по работе что-то делает или развлекается?» Недовольно мелькнуло у Марины в голове. «К сожалению, производственное», — ответила Марина и уселась в кресло посетителя без приглашения. Она кратко обрисовала ситуацию и потребовала принять меры. Платон Андреевич спокойно выслушал, не отрываясь от своих дел, но отказался соглашаться с предложенными выводами. Он вызвал к себе руководителя сектора снабжения, Журавскую и кладовщика. По мнению Марины, он совершенно напрасно потратил время на выяснение того, что она и так ему рассказала. Единственное, что удалось узнать дополнительно, второй проверенный рулон также оказался короче заявленной поставщиком длины. «Вы абсолютно уверены, что ткани нам не хватит?» — уточнил менеджер по оптимизации после опроса приглашенных. «Да», — ответила Марина, и мастер раскрайного цеха ее поддержала. «На что именно? На партию по предоплате или ту, что под реализацию?» «Частично на первую и полностью на стартовую часть второй». «Я возьму на себя претензионный вопрос с поставщиком и согласование дополнительного заказа, но так как это требует времени, которого у нас нет, вам придется организовать отшив изделий, не надеясь, что допоставка успеет вовремя», — сообщил менеджер по оптимизации. «Каким образом, если у нас буквально не из чего шить?» — возмутилась Марина. «Думайте, решайте. Вы же профессионалы, как меня уверяли. Докажите это. К вечеру жду вариант решения на согласование». Журавская хотела продолжать возмущаться и доказывать, что никаких вариантов здесь нет, а вот Марина с невозмутимым видом встала и ушла, чтобы не дать сопернику злорадствовать над ее растерянностью и беспомощностью. «Понятно», — думала она, спеша скрыться в своем отделе. «Это его стратегия. Ставит невыполнимые задачи, а потом отчитывается об очередном провале. Гад!» Какой бы хитрой ни выглядела ловушка, Марина не собиралась отступать и сдаваться. Коллектив конструкторского отдела был озадачен новым поручением руководства. «Похоже, мы оказались в сказочной ситуации», — усмехнулась технолог. «В положении скорняка, которому надо сшить 7 шапок из одной шкурки». «Там все плохо закончилось», — заметила Антонина Ивановна. «Может, сначала потребовать у нашего продвинутого менеджера разобраться с бумагой для плоттера? Как подходящей не было, так и нет». «Не отвлекайтесь», — сказала Марина. «Нам нужен общий мозговой штурм». Первым делом попробовали изменить раскладку выкроек на ткани, в надежде, что удастся вместиться в ту длину, что была. На компьютере перепробовали множество вариантов, но значительно уменьшить расход ткани не удалось. А если мелкие детали — воротнички, манжеты, карманы и так далее — сделать из другой, контрастной ткани, предложили дизайнеры. «Костюмы будут отличаться от согласованной модели», — напомнила Марина. «А если внести корректировки в согласование?» — не отступали дизайнеры. «Качество от этого ведь не ухудшится». «Еще бы цена не поднялась», — проговорила Марина. «У нас же должно быть на складе что-то подходящее, аналогичное основному материалу по цене». Признав это предложение разумным, группа специалистов направилась на склад. Там перетряхнули закрома и прошерстили запасы. Подходящий вариант нашелся, но в очень небольшом количестве. «На партию по предоплате хватит», — сознанием дела произнесла Журавская. «А вот для изделий под реализацию нет». «А если целые большие детали разделить на части», — предложила конструктор, «тогда их будет легче вместить на полотно». «Но вырастет расход ниток и трудозатраты», — сказала технолог, «а значит цена». «Можем снизить цену вставками из более дешевого материала», — предложила Марина. «Не ухудшив качество», — засомневалась технолог. «А вот мой младший брат всегда прорывает брюки на коленках. Ему за это влетает от мамы», — словно не впопад проговорила лаборант Ангелина. «Мама говорит, что этим он весь в отца. Только отец как-то умудряется рвать одежду на локтях». Коллеги непонимающе посмотрели на девушку. И только Марина после секундного замешательства покивала головой и сказала: «Неплохая мысль. Я видела на складе как раз подходящий материал. Правда, надо вносить правки в выкройки, отшивать и проверять, как новую модификацию изделия. Сделаем вставки в районе колен, на рукавах и, если понадобится, на полочках куртки. Объясним покупателю, как усиление износа стойкости. Должно подойти для моделей под реализацию. Там же свободные требования к моделям. И обратилась к дизайнерам, технологу и конструктору. Рассчитайте, как нам уложиться в таких условиях. К концу рабочего дня Платон Андреевич получил проект с описанием новых вариаций моделей и примерным расчетом затрат материалов. Марина представила на его суд вариант выхода из кризиса, не скрывая гордости за проделанную работу. Однако слишком хладнокровный менеджер никаких эмоций не выразил, а зацепился за необходимость согласования изменений с покупателями. Марина не позволила себе расстраиваться. Все же он ее соперник и ведет игру в первую очередь в свою пользу. Сотрудников конструкторского отдела она поблагодарила за успешное выполнение задачи и, наконец, смогла заняться обдумыванием предстоящей встречи с покупателем ее любимого детища. Перед самым окончанием рабочего дня позвонил Платон Андреевич. «Я ведь не путаю, вы сегодня идете на переговоры по закупкам ваших трансформеров?» «Не путайте». «Возьмите служебный автомобиль», — сказал менеджер. «Клуб загородный, путь не близкий. Расходы спишем на нужды предприятия». «Надо же», — удивилась Марина. «Это он так отметил мои сегодняшние заслуги или бдительность усыпляет?» Перед поездкой Марина собрала волосы в строгий пучок, но при этом накрасила губы необычной для себя алой помадой и расстегнула две пуговки на тонкой блузке. Добираясь до места с комфортом, Марина полностью сосредоточилась на предстоящей встрече. Устроившись на заднем сиденье, разложила бумаги и, перекладывая их из одной стопки в другую, пробегала глазами, повторяла ключевые моменты речи перед клиентом, обдумывала возможные вопросы с его стороны и свои ответы. За окнами проплывали знойные городские улицы, пробегали спешащие по делам пешеходы, проносились машины, но Марина ничего этого не видела, даже когда заботливый водитель немного опустил ей стекло. Также она не заметила, что они застряли в пробке, и только рык чьего-то мотора, похожий на гневный окрик, заставил ее оторваться от бумаг и кинуть взгляд в окно. Слева от служебной машины пристроился мотоцикл, вороной красавец со множеством блестящих хромированных деталей. Марина ничего не понимала в мотоциклах, но с интересом посмотрела даже она. Восседал на двухколесном скакуне подтянутый молодой человек, одетый, несмотря на жару, в черную кожаную куртку. Мотоциклист нарочно заставил мотор говорить, выражая нетерпение, а заодно привлекая внимание. Марина вдруг поняла, что настойчивое «врум-врум» обращено именно к ней. Подтверждая эту догадку, мотоциклист поднял забрало шлема, ослепительно улыбнулся, игриво подмигнул и даже кивнул на сиденье у себя за спиной, приглашая прокатиться. Марина вспыхнула от смущения и возмущения. «Мне сейчас совершенно не до этого», — напомнила она себе и спешно нажала на кнопку стеклоподъемника. Тонировка послушно взмыла вверх и скрыла пассажирку автомобиля от дерзкого мотоциклиста. Светофор на перекрестке загорелся зеленым, поток транспорта ожил и тронулся, резвый мотоцикл быстро умчался вперед, виляя между степенными четырехколесными. Марине вдруг стало тоскливо. Ее бросили. Так заманчиво предложили забыть обо всем, вскочить на байк и вместе помчаться куда-нибудь за город, в закат, купаться в реке и слушать соловьев, а потом умчались без нее. На что в самом деле он рассчитывал, пыталась заглушить неприятные чувства Марина. «Видел же, как я одета, что у меня бумаги, понятно же, что еду не развлекаться, хотя, может, это его и раззадорило. Этакая бизнес-леди». И вдруг с ним на мотоцикле. Пикантно. Благодаря выделенному транспорту Марина прибыла на место раньше, чем рассчитывала. Пришлось убивать время прогулкой по территории клуба. С одной стороны, это ослабило нервное напряжение, а с другой — вывело из состояния боевой готовности. Умело скрывая волнение, за 5 минут до назначенного времени Марина вошла в обеденный зал клубного ресторана. Спохватившись, что не знает Суркова в лицо, Марина позвонила ему, рассчитывая определиться, за каким тот столиком. «Извините, задерживаюсь», — сухо ответил Сурков. «Начните с аперитива, без меня. Подъеду 10 минут». «Нехорошее начало», — с затаённой тревогой подумала Марина. Дорогое заведение радовало глаз изысканным интерьером, вышколенностью персонала и элитной публикой. Тополиная роща очень нравилась бывшему Марины, особенно шоу-программа по ночам в нижнем зале. Обычно здесь, в ресторане, Сорский начинал переговоры, а заканчивал уже в более приватной обстановке. Марина рассчитывала ограничиться только переговорами в верхнем зале. Она заняла ближайший ко входу свободный столик и дождалась появления официанта. Молодой человек вынырнул откуда-то сбоку и произнес приятным голосом: «Добрый вечер, рад видеть вас у нас в гостях. Меню, пожалуйста». Красочный буклет лег на скатерть. Марина, отвлеченная этим появлением от своих мыслей, вскинула глаза и на мгновение замерла. Перед ней стоял тот самый мотоциклист, что приглашал прокатиться. Видимо, он тоже ее узнал, потому что улыбался как-то особенно радушно. «Спасибо», — выдохнула Марина, заставляя себя собраться с мыслями. «Я пока подумаю». Слегка поклонившись, официант удалился. Но на его мужественной груди Марина успела заметить бейдж с именем Денис. Предложенное меню пестрело завлекательными названиями и соблазнительными картинками, но у Марины совершенно не было аппетита. К тому же приехала она на переговоры, а не наслаждаться местной кухней. Выбор пал на чашку кофе. «Что-нибудь еще?» — услужливо поинтересовался официант. «Шоколад, пирожные. У нас большой выбор эксклюзивных десертов. Такого вы не найдете не только в городе, но и в области». Марина отказалась. 10 минут пролетели. Пролетели и 20, а Сурков так и не появился. Марина позвонила ему снова. «Простите, срочные дела появились. Придется подождать еще 15 минут. Извините», — в торопях проговорил тот и отключился. «Всякое, конечно, бывает», — пробормотала Марина, вспоминая свой сегодняшний день. Она набралась терпения, а вот кофе совсем остыл. «Может быть, все же десерт?» — участливо спросил официант, снова появившись откуда-то из-за спины. «Нет, спасибо», — сдержанно произнесла Марина. Настроение у нее быстро ухудшалось, но предупредительная улыбка официанта, как ни странно, не давала скатиться в тоску. «Если вы кого-то ждете, можете сделать заказ сейчас, а принесу я его только, когда ваш гость появится», — предложил официант, не переставая улыбаться. «Спасибо, я еще не выбрала», — соврала Марина, чтобы не выглядеть совсем уж жалко, и стала делать вид, что внимательно изучает меню. Однако едва официант отошел, Марина отложила буклет и взялась за свои бумаги, надеясь рабочей сосредоточенностью вернуть уверенный настрой. Очередные 20 минут проскакали под нетерпеливый стук каблука. Сурков не приехал. «Извините, абсолютно непредвиденные обстоятельства. Еще 20 минут, и я выезжаю», — заверил он по телефону. «Попробуйте все же один из наших десертов», — попытался отвлечь Марину от мрачных мыслей официант. «Нам есть чем вас удивить. Сочетание неожиданных элементов придает десертам неповторимый утонченный вкус. Например, воздушный крем из цикория вы не попробуете нигде. Или могу предложить мягкое безе с сиропом из бадьяна. Его глубокий аромат поднимет вам настроение, обещаю». Он говорил это вкрадчивым тоном, ласкающим слух, завлекая и завораживая. В какой-то момент Марина даже перестала слушать, а просто смотрела на приятного молодого человека, который, казалось, сосредоточен только на ней. Выразительные губы что-то говорили, обещая блаженство, и становилось не так уж важно, что за слова при этом звучат. Темные глаза горели чем-то затаенным и жарким. Резко очерченные скулы заявляли о мужественности, Курчавые каштановые волосы, старательно зачесанные назад, выбивались из укладки, намекая на буйность и ретивость своего хозяина. «Не ждать бы этого неизвестного Суркова, а послать все, вспомнить, что я свободная женщина, что последний раз был слишком давно, что развлекаться тоже иногда надо, даже бизнес-леди», — грустно подумала Марина. Вслух она произнесла только: «Хорошо, уговорили. Принесите что-нибудь кофе». «Что именно?» — оживился официант. «Вот здесь». Он взялся за меню, чтобы открыть нужную страницу, но Марина отмахнулась. «Что-нибудь на ваш вкус». Официант довольно улыбнулся и обольстительно произнес: «Я вас не разочарую». Марина поймала себя на том, что готова поверить этому безоговорочно. Через 5 минут на столике появилось нечто воздушное с розовой пеной и кусочками фруктов, шоколадными прожилками и дразнящим ароматом. «Предлагаю вам угадать хотя бы основные компоненты», — не без игривости произнес официант. «И что будет, если угадаю?» — тускло улыбнулась Марина. «Получите удовольствие от своей сообразительности». «А если не угадаю?» «Получите удовольствие от тайны». «Придется есть», — кивнула Марина. Возможно, десерт и был вкусным, но мысли Марины витали очень далеко, в сумрачном краю, где радужные мечты вдребезги разбиваются о скалы реальности. Спустя полчаса позвонил Сурков. «Я не приеду», — заявил он, — «и больше по данному вопросу со мной не связывайтесь». После чего из телефона полились гудки. Марине в ответ захотелось закричать в трубку: «Какого черта? Что происходит? Почему?» Только имело ли это смысл? Она с полминуты ошарашенно смотрела на зажатое в руке устройство связи, пытаясь осознать и принять свой внезапный крах. Вмешался предупредительный официант. «Что-нибудь еще закажете?» В голосе его послышалось сочувствие. «Да», — очнулась Марина. «Шампанского». «Бокал?» «Бутылку». «Что-то празднуете?» — облегченно улыбнулся он. «Удачное завершение дела», — мрачно ответила Марина, сжав под столом кулачки. «Тогда позвольте вам порекомендовать». «У вас есть абрау дюрсо?» — перебила официанта Марина. «Нет», — немного смутился тот, но быстро нашелся. «У нас хороший выбор французского шампанского, например...» «На ваш вкус», — опять отмахнулась Марина. С первых глотков шампанское показалось приятным. Пузырьки веселили, алкоголь согревал душу, только проблема не решалась. Приходилось признать, что бой Марина проиграла. У куртки трансформера не появится покупатель, значит, проект снова ляжет в стол. Из потайных уголков полезли сожаления и пессимистические прогнозы будущего. При таком настрое к середине бутылки шампанское Марине совсем опостылило, пить расхотелось. Она попросила счет. Официант принес классическую черную папку и застыл в ожидании. Марина открыла ее, но обнаружила внутри отнюдь не чек, а записку. Послание гласило: «Вы поразительно прекрасны. Я оплатил счет. Буду счастлив отвезти вас домой. Моя смена заканчивается через 20 минут. Надеюсь, вы дождетесь». Прочитав, Марина пораженно уставилась на официанта. Тот выдержал ее взгляд с достоинством, показывая, что готов подтвердить каждое написанное слово. Марина растерялась. Забрала записку, аккуратно сложила, засунула в карман сумки, и все это с задумчивым видом. Официант радостно улыбнулся, посчитав ее действие согласием. На самом деле Марина еще ничего не решила. Слишком неожиданно и неуместно этот молодой красавчик пытался ворваться в ее жизнь. «Он ведь даже моложе меня», — озадаченно размышляла Марина, крутя недопитый бокал. «Наверное, еще студент. Симпатичный, да, но как-то так вдруг...» В то же время коварный хмель нашептывал, что нет ничего страшного в желании развлечься. В отношениях Марина давно не состояла, верность хранить некому. Что тогда может ее остановить? Общественное мнение? Собственные принципы? Едва Марина вспомнила о них, Тут же из тени сознания высунулись разумные страхи и опасения, мысли о сегодняшнем провале. Такие размышления потянули за собой горечь и подозрения в клейме неудачницы. «Через пару лет мне уже 30, а что у меня есть?» — отчитывала себя Марина. «Ничего. Несбыточные мечты, призрачные надежды и шаткие обещания. Бесконечная борьба, гонка. А куда? Зачем? Неужели без этого нельзя? Нельзя просто жить?» Тут же вспомнилась любимая фраза Лены. «Живем только раз». Подруга оправдывала ей любую авантюру. Желание попробовать жить именно так вспыхнуло и затмило собой осторожные страхи Марины. Она решила пойти на поводу у судьбы и кинуться в омут с головой. «Я почти освободился», — тихо сказал официант, подойдя к Марине из-за спины. «Я счастлив, что вы меня дождались. Выходите на внутреннюю парковку клуба. Мой байк стоит там под навесом. Буду через минуту». Марина покинула ресторан, грациозно цокая каблуками и удивляясь своему безрассудству. Мотоцикл во дворе она нашла без труда, его хозяина еще не было. Появился последний шанс передумать и отказаться, но Марина им не воспользовалась. Переодевшись и превратившись из официанта в просто Дениса, молодой человек вышел на парковку позже Марины всего на минуту. Он нес два мотоциклетных шлема и светился от счастья. «Безопасность прежде всего», — объявил он и протянул даме шлем. «Никогда не прощу себе, если с вами что-то случится». «Можно на «ты», — сказала Марина, принимая защитную каску. Она опасалась, что неуклюжий головной убор повредит прическу, но отказываться не стала. «Как зовут мою прекрасную спутницу?» — галантно спросил Денис, вскакивая в седло. После положенной церемонии знакомства Марина тоже взгромоздилась на мотоцикл. В узкой юбке сделать это оказалось весьма проблематично. Пришлось поднимать ее неприлично высоко. Затем Марина обхватила кавалера за талию, прижалась к его спине и обо всем забыла. Мотоцикл довольно взревел и помчался вперед. Марине стало безразлично, куда ехать, только бы путешествие длилось как можно дольше. Ей давно не было так хорошо и спокойно, как за спиной этого симпатичного парня. Она вдруг ощутила себя женщиной, слабой, мягкой, чувственной. Сейчас она могла позволить себе расслабиться, опереться на сильное плечо и хотя бы на время дать другому решать за себя. «Куда тебя отвезти?» — спросил Денис. «Куда-нибудь, где можно любоваться закатом и слушать соловьев», — мечтательно произнесла Марина. «Сейчас удастся любоваться только звездами, а послушать лягушек». «Правильно, поедем к реке». Денис остановил мотоцикл и, обернувшись, внимательно посмотрел на свою спутницу. «Ты серьезно?» «Да, я этим летом еще никуда не выбиралась», — произнесла Марина, пытаясь изображать легкомыслие. Денис улыбнулся, обронил «хорошо» и свернул с шоссе на проселочную дорогу. Поездка на мотоцикле не располагала к беседе, а Марине и не хотелось говорить. Она крепче прижималась к горячей напряженной спине и мысленно посылала неприятности к черту. Ночь и холодный свет луны даже обычный речной берег превращали в нечто удивительное. Песок казался почти белым, а вода — черный и загадочный. Редкие деревья становились таинственным лесом. Все кругом наполнялось иными звуками и запахами, а причудливая игра света и тени меняла привычные очертания до неузнаваемости. Ночная природа жила по-иному, пробуждая в людях глубинные желания и первобытные страсти. Тьма своим покровом обещала скрыть все то, что осудил бы свет дня — и только лягушки задорным кваканьем вносили сумбур в общее умиротворение. Они пели гимн любви по-своему, открыто и радостно. Соскочив с мотоцикла, Марина скинула туфли и устремилась к воде. «Подожди, подожди», — заволновался ее кавалер. «Ты же не собираешься купаться?» «Почему нет?» — весело отозвалась Марина. Добежав до реки, она потрогала воду ногой. При других обстоятельствах купаться в такой прохладе Марине бы не захотелось, но ситуация требовала раскрепощения и благовидного предлога для обнажения. «Бодрит», — заявила Марина и расстегнула юбку. Денис быстро отвернулся, чем немало удивил свою даму. Та не рассчитывала на такую тактичность. Пришлось Марине доводить дело до конца и лезть купаться. Вода ее освежила, сняла напряжение, позволила полнее слиться с природными стихиями и почувствовать себя свободнее. «Иди ко мне», — звонко позвала Марина кавалера, который решил повернуться только когда услышал плеск воды. «Нет, я не захватил купальный костюм», — шутливо откликнулся тот. «И пусть, я тоже не взяла, иди». «Лучше я побуду на страже. Вдруг какой-нибудь водяной захочет украсть такую красавицу». «Как охранник, ты как раз должен быть рядом, иди же». Денис на уговоры не поддался, и спустя несколько минут Ундина вернулась на сушу. «Холодно», — призналась она, поежившись. «Согреешь меня?» Кавалер галантно набросил ей на плечи свою куртку, но Марина этим не ограничилась и прижалась к Денису всем телом. Сердце в мужественной груди учащенно забилось, и Марина это заметила. Подняла голову и подставила под поцелуй заолевшие губы. Денис крепче обнял ее, судорожно выдохнул и тихо произнес. «Давай не будем торопиться. Я понимаю, ты в ресторане кого-то ждала и не дождалась, но это может ничего не значить. Все еще может наладиться. Ты мне очень нравишься. Не хочу, чтобы ты потом жалела. Будет правильнее, если я отвезу тебя домой, а в следующий раз мы встретимся». Марину удивила и тронула такая чуткость, но намерений она не изменила. «Ты не понимаешь. Не будет никакого следующего раза. Только этот, только сейчас». Она притянула Дениса к себе и поцеловала. Он не ответил на поцелуй, отстранился, взял ее холодные руки, прижал пальцы к губам, потом горячо выдохнул. «Не надо, я же могу не устоять!» Охотничий азарт подстегнул решимость и уверенность в своей неотразимости. Марина не только снова завладела губами Дениса, но и запустила руку ему под ремень. Судорожный выдох последних сомнений повторился, но потом страсть смела всякую разумность. Холод мгновенно был забыт, мокрые одежды сброшены на траву. Марина потянула Денису к мотоциклу. Сделать все там ей показалось весьма романтично.